Трехпозиционное описание. В первой главе мы останавливались с вами на позициях восприятия. Их три. Я, другой и наблюдатель. Трехпозиционное описание может помочь вам укрепить долгосрочный союз, если на ваши отношения вы будете смотреть не только из первой позиции, холи свое эго, но и из второй, учитывая интересы и вкусы вашего партнера, а также из третьей, не обиды ради, объективности для. Проблемы в отношениях, конечно, периодически будут возникать, если никто из вас не решит принести себя в жертву и стать тенью второго, что неприемлемо для НЛПера. Но понять и принять друг друга вам поможет простая техника трехпозиционного восприятия. Как бы вы ни были обижены и раздражены поступком партнера, постарайтесь держаться и не высказывайте булавой по голове своих претензий партнеру под горячую руку. Выделите время, когда вы можете остаться наедине друг с другом в спокойной обстановке, когда ваша обида из эмоций превратится в факт. Сядьте друг против друга и по очереди, ни в коем случае не перебивая партнера, расскажите в третьем лице с позиции наблюдателя о том, что вас особенно расстроило и обидело за прошедший период. С ее слов это будет звучать примерно так. Она очень хотела посмотреть этот фильм. К тому же они так давно никуда не ходили вместе. Она даже специально постриглась и сделала маникюр. Она купила себе новое платье. Она ждала его с работы. Но он пришел слишком поздно. Билеты пропали. Когда она попробовала сказать ему, насколько ей это неприятно, он не захотел ее выслушать. Сказал, что это пошлая мелодрама, на которую не стоит тратить времени. Она почувствовала себя ненужной и нелюбимой. Ведь он даже не заметил, что она выглядит по-другому. Пусть теперь выскажется другая сторона. У него был аврал на работе. У него творческий кризис. Он так замотался, что совершенно забыл о походе в кино. А она не напомнила, не позвонила. Когда он вошел в квартиру, она стала кричать, что пропали билеты, что она отупела от домашних дел. Он ответил, что фильм глупый и тупости не убавит. Было особенно обидно, что она даже не поинтересовалась, почему он не пришел вовремя. Если таких признаний вам не хватает, чтобы принять друг друга, попробуйте рассказать о случившемся из второй позиции, так как будто бы вы и есть ваш партнер. Поставьте себя на место жены или мужа, прочувствуйте мотивации поступков, говорите от лица партнера, используя местоимение «я». Наденьте его шкуру, побудьте им. Вспомните, что каждое поведение имеет позитивное намерение. Простите друг друга, если можете. Не нужно забывать о том, что рядом с вами живет близкий человек, которого именно вам проще всего обидеть. Ведь кто, как не вы, лучше всего знает его слабые места и болевые точки. Какие выводы вы сделаете из этой игры, покажет время. Но одно вы поймете несомненно. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Но, нарушая все космические законы, эти две планеты могут вращаться по одной орбите, если ее имя — любовь.